Глава 33. Живи сердцем. Флора, у нас зима. Прости, что давно нет писем. Не хочется ни писать, ни говорить. Гуляем с Галимом по заснеженной набережной, кормим бездомных собак, которые с наступлением холодов чаще приходят к домам, где горит свет. Второй день у нашего порога сидит собака с кудрявой бежевой шерстью. Когда она закрывает глаза и поджимает под себя лапы, то сливается со снегом. Галиму собака напомнила облако, поэтому мы назвали ее Нуаш. Облако. И забрали домой. Купили бежевый коврик, теперь ее место у окна с видом на море. Первые 4 дня Нуаш отсыпалась, будто вернулась с дальней дороги. Вставала только попить воды, поесть, раз в день на пару минут выбегала на улицу. Галим ложился рядом с Нуаш, напевал ей песни, услышанные нами в дыхании моря. Вчера была Алин Кристофа. Алина — автор стихов «До Криста». Я нарисовал на песке ее нежное лицо, которое мне улыбалось, а потом на этом пляже прошел дождь. Автор стихов Даниэль Джордж Жак Бивилаква. Нуаш, приоткрыв глаза, слушала малыша, облизывая его нос. Как хорошо, что Нуаш нашла свой дом рядом с нами. Дома спится лучше всего, крепко, спокойно, как под материнским крылом. Ох, мама. Флора, если ты можешь спародировать хлопки голубиных крыльев, до сих пор мечтаешь заглянуть за линию, где небо и земля соединяются, если рис у тебя всегда переварен, не удивляйся, это от твоей прабабушки. Моя мама всю жизнь работала швеей. Ее задорный смех помнили соседи всех домов, в которых мы когда-либо жили. Она не изменяла вишневой помаде и прекрасно танцевала танго. Это не танец они, а мироощущение. Мама не была замужем, и я ни разу не почувствовала, что она об этом жалеет. На том свете меня вряд ли спросят, сколько мужчин было в моей жизни. Но наверняка спросят, каким я была человеком и как людям жилось со мной. Пусть я буду жалеть, что чего-то не сделала, чем сокрушаться, что что-то попробовала. Мамы не стало, когда мне исполнился 21. Она не проснулась утром. Рядом с ее кроватью, как всегда, лежал пакетик трюфелей с ликером, фисташковой обсыпки. Накануне ездили с ней на цветочную ферму за гортензиями. Она и туда поехала на каблуках. С охапкой розовых и голубых цветов вскочили в трамвай. На пересечении улиц несгорающих свечей и пятой параллельной мама сказала слова, которые я не забуду никогда. «Птичка моя, счастье — это момент совпадения с самим собой, когда ничего не играешь, ничего не придумываешь, когда живешь сердцем. Особенный путь есть у каждого из нас, и каждый из нас особенный. Нет второй такой, как ты, они. Спи спокойно, мама. Люблю они».